Анастасия Максимова. Бывший. Не разведенка. Глава первая. Ульяна. «Юля, солнышко, давай еще ложку, милая!» Слезно просила я четырехлетнюю дочь. Но она хныкала и отворачивалась, всем своим видом давая понять, что свой суп-пюре я могу засунуть куда подальше. Отложила миску в сторону, тяжело вздыхая. «Нет. Я знала, что все дети проходят через болезни. Но каждый раз сердце разрывалось. Еще и стоматит. Вот как она его подхватила? Я же все делала, чтобы Юля не подцепила эту дрянь. Сразу же, как в садике слегли первые дети, забрала и подержала дома. Благо, работа позволяла тогда вот так вот сидеть на удаленке. Но все равно, через пару дней дочь начала жаловаться на боль во рту. И вот уже которые сутки моя жизнь превратилась в какой-то ад. Потому что даже не помню, чтобы у нас так плохо все проходило. Юля болела, как и все дети, время от времени, особенно как попала в сад. Но никогда так сложно. Она почти ничего не ела и не пила вторые сутки. Я опасалась обезвоживания. Да еще и дочь похудела и осунулась за эти дни. Я очень переживала, так как совершенно не хотелось доводить до инфекционной больницы. Я сама уже была похожа на зомби, но меня это волновало мало. Просто, когда ты мать-одиночка и помощи ждать неоткуда, то волей-неволей привыкаешь к условиям жизни. Надо же было подцепить такую дрянь. Даже на работе пришлось предупредить, что какое-то время я не смогу выполнять обязанности в полную силу. Начальница у меня была понимающая, своими преференциями я пользовалась нечасто, так что тут проблем быть не должно. В который раз подумала, что наверняка моя жизнь была бы куда проще, если бы отец Юли знал о ее существовании. Но это невозможно. Слишком опасно. Да и не хотел я больше иметь ничего общего с этой семейкой. Уже один раз посотрудничала. Теперь всю оставшуюся жизнь разгребать. Нет, я не жалела о том, что в моей жизни появился ребенок. Тем более, словно в награду за то, через что я прошла, судьба подарила мне самую замечательную на свете дочь. Да и жизнь оказалась более чем благосклонна. Да, мы не шиковали, и быт наш был весьма скромен. Съемная крохотная квартирка на отшибе, но зато новая, чистая, с адекватной хозяйкой и приемлемыми условиями. Район хороший, как ни крути. Место в садике удалось достать не сразу. Но я долго оббивала пороги и реализовывала положенные мне как матери-одиночки льготы. В конце концов, все сложилось так, как я хотела. Пусть и с нюансами, но другие того не имели. Сколько знакомых тянули детей в одиночку при живых отцах и даже состоя в браке. К слову, замужней я тоже была, но недолго. И с такими последствиями, что я туда больше не ногой. Арсений Осипов, отец Юли, нашел себе сельскую дурочку в глуши в виде меня. Наобещал с три короба, а я и повелась. Все было так красиво. Шикарный красавец приехал к нам, помог моей старенькой матери, которая все же вскоре умерла, одел меня, обул, а потом женился. Что было дальше, можно описать только как превью к ужастикам. Но я пообещала себе не вспоминать прошлое и не бередить старые раны. Факт оставался фактом. Арса в моей жизни больше не было. Забыт, как страшный сон, и похоронен на задворках памяти. Его рыцарский поступок и предложение, от которого я не смогла отказаться, туда же. Зато у меня есть чудесная дочь, билет в будущее, которым я все же, как мне казалось, воспользовалась, и перспективы. Без всяких условностей и оговорок, от которых кровь стыла в жилах. Хорошо еще, что Юлька на своего отца не похожа совершенно. Я бы, наверное, тяжело переносила, если бы она пошла в высокого, смуглого, темноволосого красавца. Да, Арс красив как черт. Собственно, из преисподней он, судя по всему, и вылез на мою голову. И что это сегодня на меня накатило? Я не видела его больше 4 лет. С тех самых пор, как мы официально оформили развод в какой-то шарашкиной конторе. Он избавился от меня легко и продолжил прожигать свою жизнь. А я уползла в свою деревню зализывать раны. Надо перестать вспоминать тот период моей жизни. Я справилась, выжила сама и даже смогла стать, как мне хотелось верить, не худшей матерью для Юли. Дочка захныкала. Пора было снова давать обезболивающее. Но как же сделать это на голодный желудок? Голова тут же переключилась с внезапных мыслей о прошлом на вполне себе реальное настоящее. Плевать на Осипова. А вот накормить ребенка перед сильными препаратами я обязана. Пошла на кухню доставать запрещенку. Сладости и всякие вкусности у нас не были исключены, но, конечно же, ограничивались. Да вот только в экстренных случаях было можно. После моих манипуляций дочка все же немного поела и, выпив лекарство, уснула. Кризис скоро должен был миновать. Выдохнула, но меня отвлек звонок в дверь. Уставшая пошла смотреть, кто там. Мне как раз соседка написала недавно, что принесет какой-то классный антисептик, что они из Турции привезли. Должно сильно облегчить состояние Юли. Без задней мысли пошла к двери и открыла ее. Уже собиралась отступить в сторону, пропуская соседку внутрь, как поняла, что это не она. С ужасом смотрела на человека, которого больше никогда не хотела видеть так близко. На Арсения Осипова с собственной персоной. «Добрый день, мои дорогие. Ну вот и новиночка. Прошу любить и жаловать».